Глава 18. Ульяна. Свет пробирается в комнату лениво, будто не желает мешать спать. Скользит по простыням, по разбросанной одежде, по тапочкам у кровати, и, наконец, добирается до меня, щекочет лицо. Сквозь сон слышу монотонный звук. Бам-бам-бам-бам-бам. Шарю рукой по простыням подушки. Ивана рядом нет. Открываю один глаз и вздыхаю. Время такое раньше, что спать еще и спать. Но звук не дает мне покоя. Встаю, широко зеваю, подтягиваюсь, и потом лениво, без спешки одеваюсь. Выхожу из дома. Алмаз тут же выбегает и начинает носиться по участку. А я замираю на пороге. В голове с утра и так мыслей не было. А если и были бы, то вмиг бы испарились. Ведь я вижу его спину. Иван стоит у поленницы спиной ко мне. На нем только свободные мешковатые джинсы, небрежно сидящие на бедрах и ботинки. Больше ничего. Тело, как картина работы ветра и топора. Загорелая кожа, тугие мышцы, спина в движении, живая, настоящая, сильная. Он тянется за топором. И в этом движении мышцы его спины складываются в рельеф, словно волны, которые только что прибегают к берегу. Солнечный свет пробивается сквозь сосны, оставляя полосы света и тени на его теле, как будто сама природа желает подчеркнуть это совершенство. Прикусываю губу, мои щеки вспыхивают так же, как небо на заре. Вообще-то я должна просто развернуться, уйти и не мешать, но ноги не желают уходить. Хочу стоять и смотреть на него. А потом мой мозг все же решает поработать. Я тянусь к карману и достаю телефон, навожу камеру на Ивана. Да, невероятные кадры. Дикий, мощный, идеальный мужчина в своей родной стихии. Потрясающе получается фото. Делаю много-много снимков. Хорошо, что телефон стоит на беззвучном режиме, и Ваня не слышит щелчков. Вот Иван снова заносит топор и одним резким, точным движением рубит полено пополам. Щепки взлетают. Я вздыхаю. Он слышит меня и оборачивается. Я сильно краснею, будто меня застали за преступлением. Прячу телефон в карман. Мужчина негромко смеется. «Доброе утро, Уль, я разбудил тебя. Прости, родная». И голос хриплый, утренний, сексуальный, пожимая плечами, пытаясь не улыбаться. «И тебе доброе. Вань, а ты всегда так выглядишь, когда работаешь. Или этот спецэффект для меня?» Он оставляет топор на пне, подходит ко мне. Подходит настолько близко, что я могу почувствовать запах древесины, кожи и тела, живого, мужского, такого домашне-сексуального. «А ты подумала, я нарочно не надел футболку, потому что я ленивый?» Я подумала, что ты просто пытаешься свести меня с ума. Уля, ты так смотришь, что я сейчас тебя съем. Он прислоняется лбом к моему лбу. Дыхание общее. Я начинаю чуть-чуть дрожать. Ты замерзла? Шепчет он ладонью, касаясь моей руки. Нет, Вань, я горю. Отвечаю почти беззвучно. Он накрывает мою ладонь своей, ведет ее по своей сильной груди вниз, прилив у живота. Я гулко сглатываю. Тогда пошли внутрь. Пусть весь этот огонь будет не зря. И вот мы в доме, в спальне. Иван не спешит. Он стоит рядом, высокий, сильный, расслабленный, как человек, который знает цену каждой секунде. Его ладони касаются моей талии легко, как будто пробует звуки музыки на струнах. Проводит пальцами по моему запястью, нежно, медленно, так, как будто не хочет спешить, хочет запомнить каждую деталь. Я издаю едва слышный стон и улыбаюсь. «Ты дрожишь». Его голос низкий, бархатный, почти ласковый упрек. «Нет, мой голос тонкий, вибрирующий. Я просто не привыкла к тому, как ты на меня смотришь, будто я самая красивая». Это так необычно. Он касается моей скулы тыльной стороной пальцев, проведя вниз по шее ключицы. Там, где его пальцы касаются меня, остается теплая дорожка, как след солнечного луча. Я смотрю на тебя так, как будто ты моя, потому что ты моя, Ульяна. И ты самая красивая женщина, самая желанная. Смотрю в его глаза. Они серьезные, но внутри вспышки искры, которые обещают намного больше, чем просто нежность и ласку. Он снимает с меня одежду, не спеша, с вниманием, будто распаковывает подарок, о котором давно мечтал. Без слов и возражений подаюсь к нему навстречу. Мои ладони ложатся на его грудь, его дыхание ровное, но сбивается, когда мои пальцы скользят по его телу. Иван берет меня за талию, легко поднимает и усаживает на комод. Он стоит между моих ног, гладит меня, не торопясь, смотрит прямо в глаза. И этого взгляда достаточно, чтобы я чувствовала себя одновременно уязвимой и защищенной. «Какая же ты красивая и сладкая!» Произносит он, целует и ласкает меня. Запрокидываю голову, и он касается моей шеи губами. Легкий поцелуй, как прикосновение дыхания, потом еще один, и еще чуть ниже. Мои пальцы в его волосах. Отрывается от моих губ и снова смотрит на меня. «Ваня, не останавливайся, а то я укушу тебя за ухо». Он усмехается. И тогда его руки, пальцы, губы уверенно, но мягко заново изучают изгибы моего тела, никуда не торопясь. Его ладони ложатся на мои бедра, обхватывая, притягивая ближе. Никакой суеты, без грубости, только глубокая, ровная, бесконечно сладкая страсть, которая растягивает время. «Ульяна, моя Ульяночка», — шепчет он. «А ты мой Ваня», — шепчу ему на ухо, проводя губами по его скуле. Он поднимает меня с неудобного комода на руки так легко, как будто я ничего не вешу. Несет на кровать. Опускает на простыни и ложится сверху. Невероятно здорово ощущать на себе тяжесть и силу этого конкретного мужчины. И когда наши тела сплетаются, достигают вершины экстаза, это не как взрыв, это как долгое, затяжное пламя, которое греет не только кожу, но и душу. Лежу, уткнувшись носом в ключицу Ивана. Мои пальцы лениво чертят круги на его груди, как будто ищут место, где можно прижаться еще ближе. Он дышит ровно, глубоко, и его рука на моей талии лежит уверенно, спокойно, будто она всегда там была. Тишина не неловкая, а уютная. «Ты знаешь, Вань, я не думала, что когда-то смогу вот так, спокойно, без брони», — говорю вдруг. «Не думала, что кого-то еще подпущу к себе близко, к себе и девочкам». «Я тоже не думала, что смогу кого-то подпустить к себе, не физически, а в душу. На это есть свои причины, я тебе все расскажу. Но не сегодня, ладно?» «Конечно. Мы ведь никуда не спешим». «Нет, родная, не спешим. Хотя хочу нагнать время с тобой и девчонками». В его голосе мечтательные нотки. «Это странно, да, Вань?» «Признашу неуверенно. Но он так хорошо меня понимает и сейчас, может, поймет». «Да, но с тобой все как-то по-особенному. Вот я всегда тебя знал, будто мы просто были в разлуке и вот снова встретились. Он гладит меня, прижимает к себе ближе. А если мы все испортим?» Спрашиваю с легким страхом. «Или ситуация какая случится?» Он вздыхает и говорит с уверенностью. «Тогда мы просто сядем и поговорим. Выложим друг перед другом все как есть. Мысли, желания, недовольства. Понимаешь, Ульян, главное это говорить, не держать в себе». Целую его в плечо. «Понимаю, но знаю, я далеко не идеальная». «А я не хочу идеальное. Я хочу настоящее. Тебя хочу». И смотрит на меня, как будто впервые видит. С интересом, с теплом, с уважением. «Мне нравится быть с тобой и детьми. Даже когда я не герой, а просто уставший, небритый мужик с мешками под глазами». «А мне нравится быть с тобой такой, какая я есть. Даже когда я психованная женщина с прошлым». «Вот и прекрасно», — говорит он. «Наконец мы нашли друг друга». И только мне хочется снова предаться ласкам, как вдруг двери в комнату распахиваются, и маленькими ураганами влетают мои крошки, радостно визжат. «Дядя Ваня, ты обещал горку!» Я утыкаюсь ему в плечо и начинаю ржать. «Все, Ваня попал». А потом, отсмеявшись, говорю. «А еще ты обещал шашлык? К нам вообще-то гости приедут». Иван хмыкает и говорит. «Мы все успеем. Так, мелочь ушастая, выйдите, мне одеться надо». «Мы не ушастые», — возмущаются моя принцесса. «Хорошо, тогда прошу вас, мелочь безухая, выйдите». Дом наполняется моим и детским смехом. Полина. Вот честное слово, я еду как обычно, скорость не превышаю, но и не плетусь как черепаха. Обгонщиков пропускаю. На всех светофорах, как примерный водитель, останавливаюсь. Иду исключительно на зеленый, а не как некоторые на желтый. В одной руке у меня горячий кофе, в другой телефон. А в голове мысли, скоро я увижу здорового горячего мужика. Улька описывала его как викинга, а я люблю викингов. Тем более в моем окружении что-то перевелись здоровые мужчины. Одни додики вокруг. На светофоре я останавливаюсь, проверяю макияж, все в порядке. Потом мне приходит уведомление от банка. Открываю посмотреть, что там. Вдруг мне кто-то денег 150 000 прислал? Но нет, банк предлагает мне застраховать мой бизнес. Удаляю ненужное уведомление, давлю на газ, так как загорается зеленый. И в этот момент машина впереди, чей задний бампер выглядит как новый супер-пупер навороченный яблочный телефон на колесах, оказывается слишком близко. И инстинктивно выкручивая руль в сторону, давлю на тормоз, проливаю кофе, телефон вываливается из рук и торможу точно в шикарный зад чьей-то новой тачки. Выкрикиваю три коротких мата. «Съездила на шашлык», называется. «Встретила викинга, ага, тьфу». Открываю двери своей машины, злая как черт. В этот момент из другой машины выходит он. Рост, как у промышленного холодильника, плечи, как у советского шкафа. Волосы русые, чуть длиннее нормальной длины, короче, до плеч. Светлая, но густая щетина, челюсть, как у терминатора. На нем коричневая кожаная куртка, джинсы, высокие ботинки. Мать моя женщина, как будто Тор оставил свою кузницу и решил выйти в люди. Этот мужик смотрит на меня, потом на свою битую машину, снова на меня. Да, Фарьева пришла кобзда. А моей ласточке вообще прилетел полный Алис. Он подходит ко мне. Я уже открываю рот, чтобы выдать извинения и попытаться договориться решить вопрос по-быстрому, но не успеваю. Этот тип первым говорит. «Серьезно? Ты куда смотрела? В телефон? Это новая машина. Я ее вчера забрал». «Да, у таких, как ты, куриц тупых с постами и видосом вместо мозгов, право нужно отбирать». Я сжимаю руки в кулаки, игнорирую кофе на светлых брюках и боль от кипятка, собираю мысли в кучу и выдаю в ответ на хамство. «Это ты сейчас серьезно? Не видел, что я с тобой еду? Какого фига ты стоял, когда зеленый загорелся? И вообще, где уважение к девушке? Чего позволяешь себе оскорбление? Ты не знаешь меня, козел!» Последнее слово добавляю едва слышно. «Уважение? Я тронулся на светофорик, как ты сразу меня въехала. Ты мне не просто в бампер, ты мне в душу въехала. Двойное проникновение. Я спешу, между прочим. Вот же ты мне устроила». «Да пошел ты». возвращаясь к твоей машине, ищу в толстой кипе бумаг страховку. Потом вспоминаю, что она у меня электронная, бью себя по лбу. Теперь ищу телефон. Он упал между педалей. Этот тип уже говорит по телефону, да с таким видом, будто вызывает не полицию и страховщиков, а спецназ. Илья, здорово, брат. Я тут приехал. Точнее, в меня приехали. Дамочка одна без мозгов и так-то. Да-да, пусть приедет твой комиссар ГИБДД и быстро оформит аварию. Косится на меня, пылающий гневом, и добавляет. И священника вызывает, тут сейчас ад развернется. А потом ржет как конь, и зубы у него ровные, белые. Сжимаю телефон в руке и строчу подруге. Уля, я встряла немного, въехала в какого-то урода, который решил на светофоре сделаться памятником. Короче, опоздаю. Не теряй меня. Отправляю, почти сразу получаю ответ вопрос от подружки, что, может быть, помощь нужна? Кашусь на этого невоспитанного громилу. Он ходит вокруг своей машины, как отец вокруг новорожденного. Не надо, скоро приедут и оформят нас. Этот тип придурочный всех уже вызвал. Уля отвечает, если что, чтобы я тут же позвонила. Пишу ей «Окей». Подхожу к этому гаду и спрашиваю максимально вежливо, но холодно. Я так понимаю, вы всех вызвали? Хочешь, чтобы я вызвал для тебя психотерапевта? Я могу. Перебивает он меня. Тебе он явно не помешает. Глядишь на меня, как ведьма на суде Инквизиции. Я на мгновение теряюсь. Вот же хамло. Да пошел ты! И я в красках и лисах рассказываю ему, куда ему следует пойти, сколько раз и в каких позах побывать. Я работаю со строителями, и вы даже не представляете, как можно много узнать о великом и могучем от простых работяг. «Да», — протягивает он задумчиво. «Ты точно на принцессу не тянешь. Но спасибо, я даже заслушался. Только вот тебе совет, девочка». Он склоняется ко мне, и я делаю рожу, будто мне тошно при его близком нахождении. «Будь это другие времена, тебя за такие слова в багажник бы затолкали и по городу покатали, а потом в лес. И просила бы ты прощения, стоя на коленках». Честное слово, моя нога сама дергается. Я даже не успеваю подумать, как уже пинаю этого козла точно в пах. Мужик издает рев раненого зверя. Не только от боли, еще и от поруганного достоинства. Он хватается за причинное место и сдавленно хрипит. «Ты меня пнула!» «Да, радуйся, что я в кроссовках, а не в берцах». Он смотрит на меня с ненавистью и в перевалочку уходит к себе в тачку. А я в свою буду сидеть и грустить. Потом приеду к Ульяне и напьюсь горя. И познакомлюсь с другом Ивана, пожалуюсь ему на это хамло. Пусть набьют ему морду. Приезжают знакомые этого невоспитанного дядя. Жмут ему руку, смеются, сочувствуют. На меня никто не смотрит, будто я невидимка. Но потом им приходится и до меня снизойти. Документы оформляем быстро. К счастью, машинка на ходу. Хоть и теперь с подбитой фарой и покорёженным передним бампером. Ремонт будет долгий и дорогой. Страховая будет счастлива. Через 2 с лишним часа приезжаю к месту назначения. Настроение ниже плинтуса, и оно падает еще ниже, пробивает дно. Потому что рядом с домом Ивана Дубова стоит тачка этого козла. Выхожу из машины и тупо пялюсь на этого автомонстра, с которого я по факту только пыль сдула. Но малость фару побила и бампер помяла. Достаю телефон и собираюсь писать подруге, что не пойду, как вдруг. С территории участка выходит он. Мы встречаемся взглядами. Он явно удивлен, не меньше меня. Молчание, напряжение можно резать даже не ножом, а мачете. «Ты?» Первым отмирает этот придурок. «Ну я и что?» Фыркаю в ответ и складываю руки на груди. «А ты, похоже, заблудился». «Да ну...» Выдает этот тип и чешет затылок. «Это тебе, похоже, в другое место. Ты что тут забыл, ненормальное?» «К подруге приехал, на шашлыки. Меня пригласили, так что посторонись, а то я могу снова ударить. Я ведь ненормальная». Он отходит в сторону, я злая, как 1000 чертей, иду в дом. Отдых явно коту под хвост. А этот викинг... Да пошел он.